Прощай, комедиант. Не подумайте только, что театр «Сатирикон» состоял из одних алкоголиков. Тбилиси — это, конечно же, особый, исключительный случай. Там, говорят, недавно приняли закон. Не пить нельзя. В Ленинграде мы выпивали крайне редко. Просто не было сил. Утром тяжелая танцевальная репетиция, вечером спектакль. И так каждый божий день. Впрочем, и без алкоголя мы жили шумно и весело. Чуть ли не каждый вечер мы собирались с Костей Райкиным и Сережей Урсаляком у хлебосольной Лидочки Петраковой, нашей актрисы. Она из ничего готовила царские ужины, которые мы и поедали, запивая чаем. Эти посиделки сопровождались бесконечными рассказами и байками и заканчивались часа в 2-3 ночи. А по утрам часов в 8 мы с Костей и Сергеем встречались мрачные, не выспавшиеся в холле Октябрьской, не глядя друг на друга шли в промозглой темноте к Невскому, садились в переполненный троллейбус и ехали 5 остановок до гостиницы «Европейская». Заходили внутрь. Райкина все сразу узнавали, раскланивались, и мы шли в бель-этаж завтракать. До сих пор, побывав в тысячах разномастных отелей, я не могу даже близко сравнить самые изысканные буфеты со шведским столом гостиницы «Европейская». Помещение напоминало старинную бомбоньерку. Бомбоньерка — красиво оформленная коробка для конфет. Мягкие ковры, бронзовые светильники, красного бархата, диваны-купе создавали атмосферу абсолютной роскоши и в то же время уюта. А еда? На прилавках лежало все, от икры и осетрины до всевозможных паштетиков, омлетиков, салатиков и творожков. А какой там варили кофе? А еще там можно было курить. И главное, стоила вся эта история 1 рубль 26 копеек. Как я уже говорил, в то время цены разделялись на «для иностранцев» и «для своих». Иностранцы платили за завтрак дорого и валютой, а свои в гостинице практически не жили. Отсюда такая дешевизна. Мы набирали тарелки еды, заказывали двойной эспрессо, почему-то у нас все называют его экспрессо, потом закуривали, и наступало блаженство. Длилось это шведское счастье 40 минут. Потом мы вскакивали и бежали в метро. В 9:30 начиналась репетиция. По мере приближения к театру мы из 3 товарищей превращались в 2 и начальника. Костя даже шел немного поодаль от нас. Это негласное правило разделения дружбы и работы никто из нас ни разу не нарушил. Дальше он гонял нас до изнеможения на репетиции, потом мы играли спектакль, ну а потом опять ужин до 3. По мере того, как театр взрослел, разрастался, значительно увеличивалась труппа, и мои отношения с Костей склонялись все больше в сторону начальник-подчиненный. В творческом отношении стали появляться точки несоприкосновения. В итоге мы в большой степени полюбовно расстались. При этом мы решили так: я из театра ухожу, а Костя в нем остается. А ведь могли бы и монетку кинуть. Ну, а если говорить серьезно, то я очень рад нашему расставанию. Нет, не с Костей, с ним у меня сохранились хорошие отношения. Я имею в виду расставание с театром, с актерской профессией. Актер, по своей сути, профессия зависимая. Зависимая от чужой воли, от драматурга, режиссера, костюмера, гримера и так далее. Ты отдаешь свой талант в их руки и помогаешь им вылепить из себя произведение искусства. Актер — существо ведомое, а я всегда хотел быть ведущим. И в итоге им стал, правда, уже не в театре. Если же ты демонстрируешь свою независимость и противишься воле творца, то ты не артист, а г... Так вот, Во мне эта независимость существует на уровне характера, со времен войн со школами. Я физически не могу соглашаться со всем, о чем меня просят, ни в жизни, ни в работе. А стало быть, исходя из своей же формулы, артист из меня — то самое... Ну, вы поняли. И я честно несу сей крест. Вернее, не несу крест комедианта. Сколько раз мои друзья, ставшие знаменитыми режиссерами театра и кино, звали меня туда-сюда сыграть роль, я не согласился ни разу. Я, отдав актерскому искусству лучшие годы своей жизни, не снялся ни в одном фильме. А мой сын Андрей, кандидат юридических наук, магистр частного права LLM, специалист по гражданскому и римскому праву, сравнительному правоведению, автор более 35 публикаций, в том числе 3 монографий, сыграл роль в фильме «Урсулюка» «Сочинение ко Дню Победы» вместе с Вячеславом Тихоновым, Олегом Ефремовым и Михаилом Ульяновым.